на север. Некоторое время после того, как поезд на север отошел от платформы станции Уэна, пассажиры вагона третьего класса были заняты содержимым взятых с собой коробочек с едой и разговорами друг с другом. Но когда станции Акабаны, Омия и Каяма остались позади, казалось, что им уже не о чем больше говорить, и один за другим они начали засыпать. Гастон сидел около окна, глядя на быстро пробегающие мимо огни города Каяма. Он видел окна маленьких, как спичечные коробки, лавок вдоль железнодорожных путей, а в некоторых — фигурки людей, сидящих за обеденным столом. Его мысли перенеслись в дом Хигаки в Кеда. Прошло уже 2 часа, как поезд покинул станцию Уэна, так что Тамоа определенно уже вернулась и рассказывает в гостиной Такамори и другим домашним, что произошло. Повседневная жизнь людей. Радость родителей и детей, собравшихся вместе в узком кругу. Счастье не быть одиноким, но Гастон уже примирился с тем, что он предоставлен лишь самому себе. Он проделал длинный путь в Японию и сейчас сидит в качающемся поезде, который несется на север сквозь темноту ночи. Ямагата. Его ожидает там лишь одиночество, ибо он едет один в незнакомый город, где раньше никогда не бывал. Что его там ждет, он мог только предполагать. В грязных окнах вагона третьего класса отражалось его лицо, уставшее. Грустное лицо одинокого человека. Время от времени один из пассажиров пробирался по центральному проходу вагона к туалету, открывал скрипучую дверь и исчезал внутри. Другой, проснувшись от этого звука, спрашивал у соседа, где они находятся, и снова закрывал глаза. Проходы между сиденьями были настолько узкими, что Гастон никак не мог вытянуть ноги, и они уже начали затекать. Пассажир средних лет, сидевший напротив, то и дело с любопытством посматривал на него из-за своей газеты, но и он, в конце концов, сложил газету и закрыл глаза. Маленькая сутулая пожилая женщина, сидевшая рядом, открыла коробочку с едой и начала как мышка откусывать от больших рисовых шариков. Затем повернулась к Гастону и, слегка улыбаясь, спросила: «Вы американец?» «Нет». Гастон растерянно покачал головой. «Вы не хотите попробовать рисовые шарики?» «Нет, спасибо, я уже покушал». «Куда направляетесь?» Сама она ехала в Акита к сыну с женой и их 3 детьми. Слушая ее, Гастон вновь задумался, зачем же он едет следом за Эндо. Как сказала Тамоэ, у него нет ни малейшего представления о том, как его примут. Он и сам хорошо сознавал, насколько это опрометчивый и необдуманный поступок. Тем не менее, увидев сегодня в собачьем загоне уже начавшее разлагаться под жестокими лучами после полуденного солнца тело Наполеона, Гастон почувствовал запах смерти. И этот запах смерти исходил не только от маленького животного, он витал в воздухе, окружая всех людей в сегодняшнем мире. После каждого поворота каретки белые кончики пальцев Тамоэ двигались по клавишам пишущей машинки со скоростью автомата, издавая приятный для слуха стрекот. Ее сдержанное лицо светилось каким-то особым очарованием, что свойственно сегодняшним молодым девушкам. «Хигаки-сан, будьте добры, займитесь этим». И ей передали новый документ из офиса главы фирмы. «Хорошо, положите его здесь». Она улыбнулась, принимая работу к исполнению, но ее пальцы продолжали отстукивать прежний ритм. Лежавшая перед ней стопка документов постепенно исчезала. Каждые полчаса она делала 5-минутный перерыв. Достав из ящика стола лекарства для глаз, она закапывала по нескольку капель в каждый, а затем просто давала им отдохнуть. Это помогало снять с них усталость после длительной концентрации внимания на маленьких иероглифах. Тем же способом она пыталась предотвратить близорукость этого страшного врага молодых девушек, которые заботятся о своей внешности. Более того, если она будет работать с усталыми глазами, то сделает много ошибок. Поэтому 5-минутный перерыв им был чем угодно, но не пустой тратой времени. Сегодня, когда она массировала кончики пальцев, глядя из окна в небо, ее мысли не покидала одна идея. Время приближалось к полудню, а если точнее, было 11:30. Если обычному поезду до Ямагаты требуется примерно 9 часов, Гастон должен был бы прибыть туда этим утром еще затемно. Тамоэ никогда не бывала в Ямагате, но могла представить себе, как бы выглядел приезд Гастона ранним утром еще затемно. Свет еще горит в зале ожидания, там прохладно в этот ранний час. Несколько местных мужчин и женщин сидят на скамейках со своим багажом, ожидая в полусне прибытия поезда. Рабочий станции подметает пол. Наконец поезд из Токио медленно подходит к перрону. Вслед за пассажирами-японцами Гастон с озабоченным видом входит в здание вокзала. Его большое тело и странный внешний вид привлекают внимание обитателей зала ожидания. Привокзальная площадь еще спит, хотя молочно-белая дымка рассвета начинает поднимать занавес ночи. Автобусы еще не ходят, и все магазины закрыты. Пустынная площадь освещена случайными уличными фонарями. Гастон облокачивается о стену вокзала и смотрит на утренние звезды. «Уважаемый дурак!» — воскликнула Тамоя вчера вечером, когда поезд скрылся в темноте ночи. Сейчас она повторила про себя эти слова вновь и задумалась, не ошибалась ли в своей критической оценке мужчин. Чувства Тамоя к Гастону, конечно, не имели ничего общего с чувством девушки к молодому человеку, который ей нравится. Но то, что этот недалекий человек, которого она в глубине души презирала и над которым насмехалась, должен оказаться для нее загадочным и непонятным, стало глубоким шоком для такой уверенной в себе девушки, как Тамоя. И дело не только в том, что он предстал перед нею таким таинственным, но и в том, что она проиграла ему, хоть он и был дураком. Чувство поражения было для Тамоя особенно неприятным. Она гордилась собой как девушкой, умудренной опытом и современной. Несмотря на всю независимость характера, она вдруг поняла, необходимо поговорить с братом. В конце концов, она всего-навсего юная барышня, поскольку у нее нет того, кого она могла бы, не кривя душой, назвать своим парнем, Такамори — единственный, с кем можно обсудить проблему мужчин. Она набрала номер его телефона. Его голос на другом конце провода звучал необычно по-деловому. Тамоя осознала, что хотя дома он вел себя довольно фривольно, в деловой обстановке банка его поведение менялось. «О, это ты?» Когда он понял, что это всего лишь его сестра, манера его разговора резко изменилась. «Почему ты мне звонишь в это время?» «У меня будут неприятности с боссом. У нас не поощряется разговаривать по личным делам в рабочие часы». Тамоя предположила, что его непосредственный начальник, которого он постоянно боится, где-то поблизости. «Я прошу прощения». Ей стало неловко. «Я просто хотела сказать, не можем ли мы где-нибудь встретиться по дороге домой? Дай подумать». Голос Такамори звучал неуверенно. Он не очень понимал, чего она от него хочет. А он был уверен, что она чего-то хочет, ибо такое предложение с ее стороны было фактически беспрецедентным. «Ты не сможешь?» «Думаю, я бы смог», — брат вдруг заговорил очень тихо. «А ты угостишь меня ужином? Я совсем пустой». «Что ты сказал?» «Я сказал, что могу положительно рассмотреть твое предложение, если ты угостишь меня ужином». В 5 часов Тамоя натянула чехол на пишущую машинку и отправилась в женский туалет обновить макияж. Когда она вышла, в коридоре прямо как спичка стоял Осака. «Тамоя-сан, не согласились бы вы пойти со мной в кино? У меня есть 2 билета на фильм «Буря». «Спасибо, но у меня сегодня уже назначено свидание», — вежливо ответила она. «Возможно, в другой раз». Мягко отделавшись от воздыхателя, она поспешила навстречу с Такамори в кафе в районе Юракута. Вопреки своей обычной манере, он не опоздал и уже ждал ее, покуривая, сидя у стены и наблюдая за тропическими рыбками в аквариуме. «О чем ты хотела со мной поговорить? Могу поспорить, что это связано с Гастоном, как ты догадался. Потому что у меня самого он не выходил из головы весь день. Хотела бы я знать, что он делает сейчас в Ямагате. Тамоя, я...» Брат решительным жестом затушил сигарету в пепельнице. «Я собираюсь попросить недельный отпуск. В прошлом году я не брал ни одного дня, поэтому имею на это право. И я хочу поехать в Ямагату, ибо понимаю, покинуть Гастона сейчас — это как выбросить лучшую часть меня самого, а вот такие у меня ощущения». После подобного открытого заявления своих чувств Такамори смущенно почесал в затылке. «Я еду в Ямагату», — решительно повторил он. «А что, если мне тоже поехать?» Тамоя положила ложечку в кофейную чашку и закрыла глаза. «Но тебе нет необходимости ехать туда». В глазах Такамори появился шутливый и язвительный блеск. «Тебе не надо больше утруждать себя Гастоном. К тому же, разве не ты всегда жаловалась на него?» «Тогда зачем ты едешь?» «Я говорил тебе. У меня свой взгляд на Гастона, а ты его всегда высмеивала. Я же никогда». Такамори редко так сыпал соль на сестринские раны, но ей нечего было на это ответить, и как бы ни было больно, Тамоя в душе приходилось признать — брат прав. «Я вовсе не презирала его, Даже я могла видеть, что он хороший человек, даже слишком хороший. Однако в людях подобного рода я не нахожу ничего привлекательного. Привлекательного? Да, привлекательного. У него отсутствуют все мужские качества. Наконец Тамоа нашла слова, чтобы отразить наступление брата. Это лицо, одежда. Но даже это не самое плохое. Возьми его слабость, трусость. Он падает духом и плачет, как женщина. Я думаю, для нас, девушек, такой не может быть привлекательным. А вот оно что. Да, я думаю, это похоже на правду. Такамори закурил вторую сигарету. Не подумай, что у меня имеются причины для того, чтобы составить о нем неверное мнение. Тамоя почувствовала гордость. А вот какую победу она одержала в споре. Но послушай, Тамоя, не все мужчины красивы и сильны. Среди них есть те, кто родился трусливым и слабохарактерным. Есть даже такие, кто может легко заплакать. Но если такой человек, слабый и трусливый, мужественно переносит бремя своей трусости и слабости и храбро борется, чтобы прожить красивую жизнь, вот это я называю подвигом. Гастон мне нравится. Не потому, что у него сильная воля и умная голова, а скорее потому, что, будучи слабым и трусливым, он по-своему продолжает бороться. Меня больше привлекает Гастон, чем какой-либо святой или герой. Оба некоторое время сидели молча. Тамоя никогда раньше не слышала, чтобы ее брат так серьезно о чем-либо говорил. Он обычно слишком смущался высказывать глубокие мысли. Каждый раз, когда беседа перескакивала на серьезные вопросы, он обычно вставлял фривольные замечания или переводил разговор на другую тему. «Ты можешь предположить, зачем он приехал в Японию?» Тамоя задала брату тот же вопрос, что и Гастону в ресторане в Йоцуе. «Ни малейшей идеи. Поразительно загадочный человек этот». Гастон. Стоял красивый ясный день. Экспресс Аоба отошел от станции Уэна в 9 часов утра и сейчас уже оставил позади Каяма и Уцунамия. Слева можно было видеть цепь вулканических гор Насу. «Тебе еще не надоело жевать?» Тамоя подняла голову от еженедельника, который читала, и недовольно посмотрела на брата. В ответ она услышала лишь удовлетворенный вздох. По-прежнему работая челюстями, он повернулся к окну. Ни он, ни Тамоа никогда не были в районе Тахоку к северу от Токио. Еще детьми они пару раз ездили на юг в Кагосиму, где жили их дедушка и бабушка, но на север сейчас ехали впервые. По голубому небу плыли два кучевых облака. Ветерок шевелил листву, серебрившуюся на солнце. Даже далекие горы Насу, казалось, сверкали на солнце. «Тамоа! «Здесь начинается район Тахоку», — сказал Такамори. «Можно сказать, сейчас мы уже на севере страны. Осторожно, не урони мороженое на брюки. Давно мы никуда не ездили из Токио. Токио отнимает у человека душу, делает его раздражительным, как, например, тебя. Этот город не для меня. Если ты будешь есть дальше, у тебя определенно расстроится желудок». Такамори прильнул лицом к окну. Он видел реку, что текла вдоль путей, поднимая холодные брызги. Деревенскую девушку, едущую через мост на велосипеде. Газ, должно быть, тоже проезжал здесь и видел эту сценку. Однако нет. Гастон ехал ночным поездом, и вокруг была полная темнота, все спали. Такамори представлял себе Гастона. Как он сидит в ночном поезде, ему неудобно, поскольку узкие проходы между сиденьями не позволяли ему вытянуть ноги. Видимо, не спал он один. На что он смотрел? На звезды в черном небе? Как однажды они вместе смотрели на них. Начиная от Фукусимы, к поезду стали постепенно подступать горы. Их крутые склоны были покрыты соснами и криптомериями. Криптомерия — японский кедр. Тоннели следовали один за другим. И скоро поезд выскочил на знаменитый перевал Итая. «Зимой здесь должно быть много снега», — подумал Такамори и вообразил, как они смогут приехать сюда зимой с Гастоном. После перевала Итая все больше пассажиров заговорило на диалекте Тохоку. Небо покрылось облаками. Повсюду виднелись фруктовые сады, а на склонах террасами располагались виноградники, обращенные к лучам заходящего солнца. Среди других деревьев в небольших рощах резко выделялись каштаны, покрытые белыми цветами. Там росли яблони и сливы, чьи плоды были защищены бумажными мешочками, а также вишневые деревья, покрытые красными ягодами. Поезд все дальше уходил на север, и деревьев становилось больше. «Вы знаете, как называют этот сорт вишни? Его называют Наполеон. Томоэ и Такамори поразились, услышав отрывок разговора из соседнего купе. Необычное совпадение. В этом районе, где они с Гастоном впервые услышать именно Палеона. Шелестя серебристыми листьями под слабыми дуновениями ветерка, вишневые деревья гордо показывали грозди рубиновых ягод. Были и такие вишни, плоды которых еще не покраснели. Почему этот сорт назвали Наполеон? Может, потому что он считается императором вишен? Но Такамори и Томоэ, глядя на вишневые сады, думали совсем о другом. 4 часа. Спустя 7 часов после отправления из Уэна поезд, наконец, прибыл в Ямагату. Небо совершенно чистое, когда они покидали Токио, здесь было затянуто облаками. Когда они вышли на платформу, оказалось, что день довольно душный, хотя в поезде это было не так заметно. На краю неба собирались черные тучи, предвестие ливня. «Где мы остановимся?» — спросила Томоэ, держа чемодан в руках. Она боялась, что в любой момент может хлынуть дождь. «Здесь, кажется, есть одна знаменитая гостиница». Такамори развернул карту города, которую только что купил на станции. «Давай поглядим. Араки Матаэмон. Араки Матаэмон». «Что это? Название гостиницы, но ее на карте нет. Наверное, не такая уж знаменитая». Но когда они назвали эту гостиницу таксисту, он ответил, что знает ее. Ответил не на местном диалекте, а на стандартном японском, знанием которого, похоже, очень гордился. «Вы, должно быть, из Токио. Я тоже раньше жил в Токио. Понимаете местный диалект? Мне тяжело с ним пришлось, когда я сюда переехал. Но вот уже 5 лет живу здесь, и никаких трудностей». Пошел дождь. Этот старый город замков избежал бомбежек во время войны, так что здесь сохранились древние камфорные деревья, останки древних городских стен, покрытых мхом, и старые дома, напоминающие жилища самураев прошлых веков. Гостиница была почти в центре города. «Это лучшая гостиница в Ямагате», — заверил их таксист. Гостиница действительно оказалась великолепной. Из своего номера на 2-м этаже Такамори и Томоэ могли любоваться красивым японским садом с искусно аранжированными камнями, деревьями и даже фонтаном. Похоже, что постояльцев в ней больше не было. Когда пожилая служанка вела их по длинному извилистому коридору к номеру, все комнаты по пути казались свободными. «Вы, наверное, устали от долгой поездки. Вы из Токио?» — спросила служанка на местном диалекте, аккуратно складывая костюм Такамори. «Томоэ, может, ты примешь сейчас ванну, а я пока поучусь у этой женщины местному языку?» Томоэ, улыбаясь, пошла в ванную. Она с удовольствием опустила свое усталое тело в воду и, расслабившись, вытянула ноги. В окно ванной стучали дождевые капли. Служанка ушла, и Такамори стал слушать шум дождя. Капли непрерывно падали в сад. Иногда на поверхность фонтана поднимался карп, затем вновь погружался под воду. За стеной сада, укрытой деревьями, похоже, пролегала улица с оживленным движением. Такамори мог разобрать слабый стук шагов и шелест машин. Закурив сигарету, он подумал, как странно оказаться в Ямагате подобным образом. Ему хотелось знать, где сейчас Гастон. Должен быть где-нибудь в городе и тоже слушает шум падающего дождя. Или, зная его, вполне можно предположить, что он идет по улице под дождем и похож на бездомную собаку. Гастон в это время действительно шел по узким боковым улочкам Ямагаты под мелкой, как туман, моросью. Кругом стояла тишина. Ее нарушали только аккорды, доносившиеся откуда-то популярной песни. Крыши редких домов были покрыты черепицей. В основном же дома здесь крыли оцинкованным железом или подгоняли друг к другу камни, как это было принято в старые времена. Тохоку — небогатый район. Но даже у этих примитивных домиков, в отличие от Токио, имелись собственные небольшие садики. Зеленые листья деревьев, мокрые от дождя, отражали любой свет, который падал на них. Большие розовые цветы, названия которых Гастон не знал, полностью распустились и украшали живые изгороди вокруг домов. Одной рукой Гастон вытирал капельки влаги со своего лба, а в другой держал ломоть хлеба, от которого откусывал большие куски. Вскоре он вышел на широкую улицу и остановился, ища взглядом гостиницу. Увидев одну, он подошел к входу и крикнул: «Прошу прощения!» Когда в дверях появилась служанка, он спросил ее уже тише: «Энде-сан, не остановился в этой гостинице?» Служанка испуганно посмотрела на него. Даже при обычных обстоятельствах внешний вид Гастона поражал людей. Но сейчас француз был весь мокрый и больше, чем раньше, походил на приблудную собаку. «Эндесан?» Служанка повернулась к клерку-администратору и спросила, зарегистрировался ли кто-нибудь с этим именем. Клерк с подозрением посмотрел на Гастона и ответил, «Энде, у нас нет никого с таким именем». А когда Гастон, волоча ноги, вышел на улицу, они обменялись взглядами, и клерк высказал то, что подумали оба. «Он похож на иностранца нищего». В следующем месте Гастон получил такой же ответ. Со вчерашнего дня он обошел весь город. Он спрашивал в бесчисленных гостиницах, и реакция повсюду была одинакова. Служанки и клерки с изумлением смотрели на него и отвечали, что у них нет никого по имени Энда. Гастону ни разу не пришло в голову, что Энда мог остановиться под чужим именем, поэтому он продолжал ходить от одной гостиницы к другой и, стоя у входа, задавать один и тот же вопрос. Насквозь промокшая одежда неприятно прилипала к телу. Он устал и проголодался. С самого утра во рту у него побывали только дождь и кусок хлеба, который он купил по дороге. Наступил вечер. Гастон медленно пересек главную улицу и остановился перед гостиницей, где только что поселились Такамори и Тамоа. В этот самый момент Такамори сидел в кресле в своей комнате и смотрел на дождь, а Тамоа наслаждалась ванной, погрузившись по шею в чистую горячую воду и вытянув стройные, как у молодого оленя, ноги. Получив такой же ответ в этой гостинице и даже не представляя, что в ней могут остановиться Такамори и Тамоа, Гастон, волоча усталые ноги, вновь исчез в улочках города. «Кабаяси? В Ямагате проживает по меньшей мере несколько десятков кабаяси», — сказал пожилой полицейский, глядя на Гастона. «Но не стойте на дожде, заходите и присядьте». Весь облик Гастона, должно быть, вызвал у него жалость. Доброжелательный полицейский подтягивал теплый чай из треснувшей чашки. Он выдвинул ящик стола, достал оттуда алюминиевую коробку для еды и поставил ее перед Гастоном. «Иностранец, сан, не покушаете ли?» И чтобы поддержать гостя, сам взял рисовый шарик и начал его есть. «Вы разыскиваете человека по имени Кабаяси, правильно?» «Да». «Как я вам сказал, в этом городе живет несколько десятков кабаяси. Вы можете сказать о нем что-нибудь еще?» Гастон знал о кабаяси только то, что сказал ему Энда. Кабаяси служил в армии и во время войны был на островах в Южных морях. «Вы говорите, он был военный. В Южных морях?» Полицейский задумался, а потом сказал, «Вы, видимо, имеете в виду Ихея Кабаяси». К счастью, Ямагата, в отличие от Токио, город небольшой, и живут в нем люди простые и любопытные. Длинными зимними вечерами им нечего делать, только сидеть у огня и обмениваться новостями и слухами. Пожилой полицейский был знаком с Кабаяси, который воевал в Южных морях. Если это он, то живет он около Касимати. Касимати? «Раньше это был район красных фонарей», — улыбнулся полицейский. «Не думаю, что вам известно значение слов «красные фонари».» 10 минут спустя полицейский надел плащ и, катя свой велосипед, провел Гастона к кварталу Касимати. «Я оставлю вас здесь. Вы найдете дом Кабаяси сразу за углом». Дождь стих. Эта часть города когда-то была районом удовольствий. Здесь еще сохранились дома в 2 и 3 этажа, построенные в стиле эпохи Эда. Эпоха Эда. Период истории Японии с 1603 по 1867 год. Но после принятия закона против проституции район потерял свою популярность развлекательного центра и сейчас выглядел тихим и даже меланхоличным. Гастон, как ему и было сказано, повернул за угол и попал в очень узкую улочку, на левой стороне которой была аптека, а дальше винный магазин. Через 2 дома за ними Гастон увидел на грязной стеклянной двери надпись «Кабаяси, землемер». Он подошел к небольшому домику и посмотрел сквозь окна. Вообразите его удивление, внутри у самой двери стоял тот самый человек, которого он разыскивал.